Вот-вот, недовольно поддакнула мне Марго, которую, правды ради, саму только 5 минут как доставили к месту встречи в машине с намертво затонированными стеклами. Что за непунктуальность? Ты еще про взаимное уважение скажи, предложила ей ведьма. Забавно будет. А что тут забавного? Вурдалочка недобро глянула на нее из глубины капюшона, натянутого на голову. Объясни тупой, не вопрос, прострекотала, что 40, девушка. Какое уважение может быть к дохлятине? А ты она и есть. Ни души в тебе, ни жизни, сердце не бьется, вместо крови в венах слизь да гниль плещется. Кого тут уважать? Вот Максим, да, перед ним неловко, спору нет. Он и мужчина видный, и репутация у него среди наших, будь здоров. А ты, Фе, ах ты, засыха малолетняя, борзая до края, ласково почти пропела Марго. Я же, ты же, взял я ее за плечо, но потом... После того, как дело провернем, вот вернемся к Марфе Петровне, я вас ей предъявлю, и творите любую хренотень, деритесь, ножами друг друга тыкайте, мне по барабану, но до того, ни-ни, больше скажу, может выйти так, что вам вдвоем придется выбираться заповедными тропами, где люди только пешком ходят, сцепитесь по дороге, обе пропадете, будете заодно, может и уцелеете, а ты, мигом уточнила ведьма, почему с нами не пропадешь? Потому что это случится раньше. Потому что я дам вам шанс на жизнь в виде минут, за которые вы успеете из Лазовки убраться, пояснил я. Такая у меня работа. Сам там останусь, с Дарой и ее товарками разговоры разговаривать, настолько, насколько у меня жизни хватит. Да ну нахрен. Марго залезла в машину, мне так как-то не очень. Давай лучше все уцелеем. Давай, согласился я. Хороший вариант, мне он тоже нравится. Но для того... Чтобы так случилось, для начала никому из вас не нужно раскачивать лодку. Так, красавица, давай перебирайся на соседнее сиденье, за рулем буду я. Ты думаешь, я плохо вожу? Василиса сжала губы и вздернула вверх курносый носик. Потому что я женщина, ты, Максим, мужской шовинист. Вот ты кто. И тоненький пальчик с безукоризненным маникюром уперся мне в грудь. Именно так, я понял, что девчонка просто валяет дурака, он сам и есть. «Брысь, говорю, день хоть и длинный, да бежит быстро, пока до Минки доберемся, пока по ней прокатимся. Плюс наверняка придется на заправку заезжать, потому что кое-кому приспичит непременно кофе выпить и пописать», добавила Василиса. «Да я бы и сейчас сходила, было бы где. Ты там про заправку говорил, тут одна рядом есть, вон там, за мостом. Само собой, заехать пришлось, несмотря на ворчание Марго. Молоденькая ведь совсем девчонка». Да еще и ведьма, так что 2 в 1, это такая ядреная смесь, что хоть в петлю лезь, в смысле, если что ей уперлась, все, не отвяжется, будет после всю дорогу нудить и нервы окружающим поднимать, оно нам надо, а так все разрешилось наилучшим образом. Василиса, довольная победой, сходила, куда хотела, вернулась с 2 стаканчиками кофе, оба сама же выпила, поскольку я от своего отказался, после чего умилительно пару раз зевнула и мигом задремала, предоставив мне возможность немного побыть в тишине. Нет, сзади еще Марго сидела, но она, как и положено в урдалочке, в дневные часы пребывала не в лучшем настроении, даже несмотря на то, что день сегодня выдался облачный и солнца на небе не наблюдалось. Не любит ее племя в это время бодрствовать, а тем более находиться не в уютных темных помещениях, а на открытых пространствах, пусть даже и в машине. В целом в байках о вампирах, которые народ любит читать, а еще больше смотреть, какая-то доля правды, конечно, есть, в том числе и про их отношение к солнечному свету. Ну, чтобы синим огнем на нем мигом сгорать, рассыпая искры, это, конечно, нет. Но если кровопивец пробудет на нем довольно-таки долго, то в результате солнце непременно выжжет из него всю нежизнь, это факт. Останутся только несуразно выглядящие останки с прожаркой степени Велудони, и все. Хотя тут все тоже относительно, если день как сегодня, плюс в наличии худи с глухим капюшоном и противосолнечные очки, то та же Марго может провести вне машины или помещения 1-1.5 часа без особого вреда для себя. Правда, она ведь и вурдалочка не из простых, как-никак глава семьи, у нее запас прочности немалый, какому-нибудь неофиту из недавно обращенных такое не под силу. 10 минут, и все, белая кожа даже под рукавами начнет стремительно сереть. Это как знак, не место тебе под солнцем, нежить, твое время ночь. Но радости, повторюсь, Марго от происходящего не испытывала, потому свернулась комочком на заднем сиденье и не издавала ни звука, что меня вполне устраивало. Я раз за разом гонял в голове вчерашнюю беседу со Шлюнтом, размышляя о том, правильно ли все сделал и сказал, особенно после того, как назвал свою цену за предстоящую работу. «Нафь, значит», — произнес он тогда, выслушав меня и выдержав паузу. «А что, других способов попасть в нее вы не отыскали? Насколько мне известно, связи у вас хорошие, знакомых самых разных хватает, так что...» «Нет-нет, я понимаю, что нафь не Турция, здесь принципа «поехали прямо завтра» не работает, но все же, увы, но мне не удалось найти нужный ключик для этой двери», — признался я. «Хм, повторюсь, возможности-то есть, даже в наше суетное время. Кое-кто из волкодлаков еще может туда через 7 черных елок и нож проскочить, склизкий золотой червяк туда-сюда ползает время от времени. Впрочем, вряд ли вы с этим скаредником сталкивались, я бы знал, случись такое. Зарянники, опять же, хотя да, в вашем случае это точно не вариант. Вам же, наверное, хочется попасть туда живым, разумеется, как-то даже удивившись», — подтвердил я, — «и обратно выбраться тоже». «Так», — Шлюнт сплел пальцы рук в замок, — «Максим, ничего, что без отчества, хорошо. Итак, вы меня, если честно, сейчас немного расстроили». «Чем?» — опешил я. «Тем, что из Нави хочу обратно вернуться целым и невредимым». «Нет, это-то желание как раз вполне разумно. Тем, что немного подорвали свою репутацию в моих глазах. Я уже было обрадовался тому, что среди нового поколения деловых людей есть те, кто умеет вести дела правильно, то есть отметая ненужные эмоции, верно рассчитывая силы и блюдя свои интересы. И, на тебе, хочу в Нафь. Но я на самом деле хочу попасть в Нафь, понимая, что нить разговора теряется», — пробормотал я. «Позволю себе небольшое отступление от темы», — усмехнулся антиквар. «Лет 10 назад я сделал некий заказ одному перспективному юноше, что живет в Санкт-Петербурге. Надо было кое-что купить, а после переправить через границу, не прямо вот в обход закона, но и недалеко от его грани. Хотя, не суть, за работу этот предприимчивый и расторопный паренек попросил у меня денег, вот столько». «Да-да, именно так это и прозвучало, дословно». И старичок показал при помощи большого и указательного пальца, о какой сумме шла речь. По толщине она была где-то с пачку сигарет. «Он выполнил свои обязательства, а я свои», — продолжил Шлюнт. «Аркаша встретился с ним в Хельсинки и передал требуемую сумму, и знаете что, юноша, как выяснилось, крайне недоволен полученным гонораром». «Почему же?» — спросил я, поняв, что старичок этого от меня ждет. «Скорее всего потому, что врученная ему пачка состояла из 25-рублевых купюр времен позднего СССР», — пояснил антиквар. «Ох, как он ругался, топал ногами, глаза пучил, Аркашу моего побить хотел. Но при этом он никак не мог упрекнуть меня в том, что я хоть словом ему соврал. Это деньги, деньги, да, недействующие, да, страны, которой давно на свете нет, но, деньги, настоящие, не фальшивые. Их столько, сколько он показал, даже чуть больше, на полсантиметра. С поручением он справился отменно, я решил его немного премировать за расторопность. Несмотря на то, что меня только что ткнули лицом в собственную глупость, от смеха я не удержался. Ну правда же забавно, да и потом, на толковый урок не обижаются, а я только что получил именно его. А еще мне стало ясно, что этот дедок из высшей лиги. Не знаю, кто он такой, но что с фигурами такого масштаба мне до того сталкиваться не приходилось, факт. Да, я много с кем общался, много у кого брал заказы и даже дорогу кое-кому из серьезных игроков переходил, но среди них не было никого, кто бы великого Полоза рискнул назвать золотым червяком, да еще и склизким. И еще, надо узнать, кто такие зарянники. Про таких даже не слышал. Предлагаю вот что, — миролюбиво улыбнулся мой собеседник. Сделаем вид, что вы цену мне еще не называли. Мы все начнем сначала. Или, как у вас сейчас говорят, обнулимся. Итак, что вы, Максим, желаете получить от меня за свои услуги? Мне надо попасть в Нафь, — твердо сказал я, — живым. Там мне нужно отыскать одну тень, что бродит среди туманов, остаться ней на пару минут наедине, а после живым же вернуться обратно, в свой мир. Ну да, волкодлаки вам не помогли бы, — причмокнул Шлюнт. И мары тоже. Пара-тройка минут нынче их предел, потом Нафь непременно попробует оставить их у себя. Жадна она стала с тех пор, как кромка сомкнулась навсегда. С марами не общался, признался я. даже не видел их ни разу, хотя и слышал про то, что они есть. А волкодлаки, да, именно это мне и говорили. Да и не суется никто из них сейчас туда, незачем. Велика цена, побарабанил пальцами по столу антиквар. Прямо скажу, велика. Энда, торга не будет, качнул головой я. Или так, или никак. Молодость, молодость, закинул ногу на ногу старик. Категоричность, цельность, уверенность в себе. Завидую я вам, Максим. Все в этом мире с годами можно обрести, кроме двух вещей, ушедшей любви и ушедшей молодости. Ладно, будь по-вашему, но с двумя оговорками. Какими? Снова уловив в речи собеседника специально оставленную паузу для моего ответа, уточнил я. Первое, Карл Августович показал мне сухенький кулачок, а после отогнул большой палец. Вы прямо сейчас даете мне слово, что до того, как мы ударим по рукам или, напротив, разойдемся в разные стороны, вы не заключите ни с кем ни одного контракта. Полное деловое молчание. Хм, озадачился я. Признаться, странное условие. И для меня не слишком выгодное, не сказать убыточное. Я не знаю, насколько долго будут идти наши с вами переговоры, верно? Они могут и затянуться, а жить на что-то надо. И не только жить. Мне же еще зарплату сотрудникам нужно платить, арендную плату и так далее. Даю слово, что все разрешится достаточно быстро, кивнул антиквар. В течение следующей недели, а именно такой срок я поставлю предельным, мы или ударим по рукам, или разойдемся в разные стороны. Как мне думается, за 7 дней убытка особого вы не понесете. Ну и, давайте так, даже если мы не сойдемся в наших интересах, то в качестве компенсации вы получите от меня некоторую сумму. Вот столько денег, показал я на пальцах толщину колоды карт, чем вызвал искренний смех собеседника. Клянусь, вы мне нравитесь все больше и больше, вытирая слезинки, выступившие из глаз, сказал Шлюнт. Мне кажется, наше сотрудничество будет приятным и долгим. Второе условие, напомнил ему я, внимательно слушаю, а его я вам сейчас не назову. Карл Августович отогнул указательный палец, пошевелил им, а после загнул его обратно. Услышите его при нашей личной встрече. Повторюсь, ваша цена велика, не безмерна, но изрядна. Тут без определенных оговорок не обойтись, и, прежде чем сказать «да», мне надо кое-что проверить. Разумно, согласился я. Итак, антиквар подался вперед, его лицо приблизилось к экрану. Максим, вы даете мне слово, что никто, кроме меня, в ближайшие 7 дней, начиная с сегодняшнего, не сможет вас нанять для своих нужд. Даю, подтвердил я. Ну и замечательно, снова заулыбался старичок. Вот и сговорились. На 7 разрешите откланяться, пойду заниматься нашими уже общими делами. Времени не так и много, а хлопот полон чулан, как говаривала одна моя старинная знакомая. А вам, приятного аппетита. Кстати, вижу, вы воспользовались моим советом, не так ли? Каким именно? Заказали ростбиф, пояснил собеседник. Не правда ли, он дивен? Ну скажите, так ведь, чистая правда, подтвердил я. И порция большая, это сейчас редкость. Карл Августович, а вот насчет личной встречи, все будет, перебил меня Шлюнт. Просто делайте то, что обещали, и ждите от меня скорых вестей. Хлоп, и экран опустел. Все, сеанс связи закончен. Рад был познакомиться. Отвлек меня от мыслей через пару минут голос Аркаши. Пойду я. Он забрал со стола нетбук и убрал его в сумку. Телефон мне свой оставь, пожалуйста, попросил я его. Мало ли, созвониться понадобится. Не понадобится, отмахнулся он. Зачем? Приятного аппетита. И ушел, попутно чуть не сковырнув вешалку, по традиции нулевых стоящую рядом со входом в ресторан. Ну а вечером мне тем для размышлений еще и Танька подсыпала, так сказать, до кучи. Здание наше на самом деле кому-то продают, вопрос это решенный, так что проблем с переездом, скорее всего, избежать не удастся. Единственный плюс то, что моя давняя приятельница вроде как собирается на этого кого-то выйти и договориться с ним о том, чтобы один этаж здания под себя арендовать. Ну, если получится, тогда, может, и мне удастся к ней присоседиться. А раз она так сказала, причем сопроводив это своими обычными «куда ты без меня» и «вот все на моих хрупких плечах», значит, все не так и плохо. Жалко только, что она не знает пока, кто именно этот потенциальный владелец здания. Мне бы имя, фамилию и адрес, желательно домашний, я бы и без нее, может, вопрос решил. Вон Модеста Михайловича попросил бы посодействовать, да и все, он умеет страха на людей навести. Или сам чутками договорился бы. Эти в плане бытового хулиганства кому угодно фору дать могут. Жизнь в любом доме в ад за сутки другие превратят, только в путь. И подъездные им нипочем. Чихать они на них хотели. Они же сродни банным, а те всегда отличались редкостной независимостью и сварливостью. Но, увы, информации у Татьяны на этот счет пока нет, а мне ее взять просто неоткуда. Административные и ведомственные вершины государственной машины мне взять вряд ли удастся, не мой профиль. Куда-куда, а туда я не вхож. Нет, деньги решают любые проблемы и дают ответы на все вопросы, но тратить время и ресурсы на эту суету-сует мне не сильно хочется. По крайней мере в данный момент. Кстати, Модест Михайлович очень недолюбливает мою школьную приятельницу и при виде Татьяны всегда недобро цыкает зубом, что означает только одно, кабы не я, он бы ее на вкус давно попробовал. Я спрашивал у него, в чем тут дело, чем эта бизнес-леди ему не угодила, но путного ответа не получил. Вернее, в своей обычной манере бывший владелец дома от него ушел, наплетя 7 верст, да все лесом. Одно только я более-менее понял, он считает мою приятельницу весьма лживой особой, которой глубоко плевать на все, кроме своих интересов. В принципе, конечно, все так, собственно, она всегда хитровыдуманной была, даже в школе, но, с другой стороны, а кто сейчас живет по-другому, особенно в той сфере, где она вращается, в большом, да и среднем бизнесе истинные, а не показные благодушие, высокоморальность и сердечность, явление приблизительно такое же редкое, как ларек с холодным пивком в центре пустыни Сахары, то есть в принципе его там можно встретить, но в основном в качестве миража, но поскольку от меня ей выгоды ноль, какой смысл себе этим голову забивать, думаю, тут дело в том, что Таньке время от времени хочется хоть ненадолго побыть такой, как раньше, в светлое и безмятежное время нашей юности, ностальгия, все такое, так и пусть ее, мне не жалко. За всеми этими мыслями я чуть не проскочил харчевню с забавным, но притягательным названием «Пончики-блинчики», около которой Василиса просила меня непременно остановиться. Дескать, с год назад она там побывала и сохранила об этом месте самые наилучшие воспоминания, потому раз уже едем мимо, то следует туда заглянуть. Ну и потом, от данного заведения до конечной точки путешествия дороги останется всего ничего, надо набраться позитивных ощущений перед тем, как окунемся в море негатива. Она была готова привести еще 5 аргументов, скорее всего такого же рода, но я, поняв, что скоро моя голова от ее трескотни лопнет, сказал, что ладно, заедем, только замолчи, а вообще ей сильно не по себе, это заметно невооруженным взглядом, и странного в том ничего нет. Да, рядом со мной сидит ведьма, наверняка успевшая уже пару-тройку чьих-то судеб сломать, может и душу чью-то к рукам прибрать, но что это меняет? Уверенность в себе и умение загонять чувства под ноготь приходит с опытом и возрастом, а тут вон молодая совсем девчонка, еще и городская до мозга костей. Ее сила там, позади, где проспекты, бутики, заклятые подруги, мужики с наметившейся лысиной и кризисом среднего возраста, которые ради ее тугого молодого тела на любую дурь готовы, и все остальные радости мегаполиса. Там все просто и понятно. Ну а здесь что? Сзади расположилась вурдалочка, которая с удовольствием бы ее крови попила. Сбоку устроился человек с туманным прошлым и сомнительной репутацией, а о том, что впереди ждет, вообще думать не хочется. И главное, непонятно, зачем ее к этой даре вообще послали. Ясно же, что мира не будет, и переговорщица из нее никакая, ее такому никто не учил. Недавно же двое ее товарок уже сгинули в этой долбанной лазовке, зачем из нее третью жертву делать? А что, если это вообще какие-то происки соратниц по ковину? Они на все способны, им ближнюю свою втравить в какую-то неприятность одна радость, ей ли не знать. Просто она, Василиса, точно такая же, как и зловредные подруги. Вот и сидит эта барышня бледная, как смерть, лопает пончики один за другим, не замечая того, что белоснежная сахарная пудра сыплется ей на колени, плюс время от времени она еще и жутковато икает, то ли от сухомятки, то ли от переполняющих эмоций, ей просто страшно, вот и все, но, к чести Василисы, она ни мне, ни Марго в этом в жизни не признается, самолюбива потому что до одури, сразу видно, дорога через лес, как я и ожидал, нас не порадовала, колдобина на колдобине, бедолагу Хунде мотала так, что Марго сзади потихоньку материться начала, а Василиса чуть язык не прикусила. «Макс, что за хрень?» Наконец не выдержала вурдалочка. «Ну не дрова же везешь, выйди иди пешком», невозмутимо посоветовал ей я, крутанув руль вправо. «А вообще радуйся, что погода последние две недели хорошая стоит. Если бы сильные дожди прошли, мы бы до Лазовки этой вообще не доехали, засели бы грязи по самое пузо, и все. А дальше только толкать. И так раз за разом, от выбоины к выбоине. Бардак», проворчала Марго. «Сто верст от Москвы, и нет дорог. Просто не хочет Дарья Семеновна, чтобы к ней гости часто ездили», пояснила Василиса. «Тут хоть асфальт положи, все равно через день снова вот такая же хрень появится, а то и еще хуже». В этот момент мы выскочили из очередной колдобины на заросшую травой ровную дорогу, а минутой позже покинули лес, въехав на окраину небольшой деревеньки, к которой более всего подходило слово «заброшенное». Большинство домов, находящихся здесь, имели откровенно нежилой вид, у парочки даже крыши уже провалились внутрь. «Приехали». Васька достала смартфон и глянула на экран. «Так и знала, сигнала нет». «Все есть», — возразила ей Марго, доставая свой телефон. «Просто меньше понтоваться надо и покупать модели попроще, а не попафоснее. Сдается мне, при жизни этот остров был джипом». Приостановился я перед проржавевшими останками автомобиля, стоявшими неподалеку от колодца. «И неплохим. Это Изольды тачка», — вздохнула Васька. «Она до сих пор бесится по этому поводу. И жалко, она же новая совсем была, и обидно. Они ведь после того, как машину сожгли, всю ночь ее по лесу гоняли, как зайца, да еще и издевались. А издевались как?» — заинтересовался я. «То филин ухнет дура, то лиса под ноги бросится, и та лицом в кабанье сраки воткнется, то сорока прострекочет шлюха», — пояснила ведьма. «Повторюсь, сорока. Ночью, блин, дура ваша Изольда», — фыркнула вурдалочка. «Ну, машина сгорела. Ну, по кустам побегала под дружный смех публики. Но живая же, чего еще надо? Ведь могли и в болоте утопить или просто на куски порезать. Думаю так, что машину мы тут оставим». Я развернул автомобиль к лесу передом, а к Лазовке задом, и заглушил двигатель. Улица, конечно, не совсем уж узкая на глазок, но случись чего, лучше сюда быстро добежать, чем там назад сдавать. Да идти тут всего ничего. Нам же туда. План Лазовки я получил еще в воскресенье, запросив его у Марфы сразу после того, как мы ударили по рукам. Ясно же, что как ни изгаляйся, ни на одной карте его нет, ни на Яндексе, ни на Гугле. Что деревня есть, отражено, но сама она представляет собой белое пятно, как по экрану пальцами не шеруди. Окрестности, да, есть, а остальное – фигушки. Рисунок, разумеется, получился условный, сделанный на память той самой Изольды, которую только что упоминала Василиса, но, похоже, все-таки более-менее приближенный к реальности. Нам надо взять левее от колодца, пройти через улочку, которая за ним начинается, и вот мы у цели. «Может, лучше подъедем?» – жалобно спросила Марго. «Макс, время только-только за полдень перевалило. Ну да, солнце за облаками, но все равно муторно». «Нет», – качнул головой я, – «пешком пойдем. Но ты, кстати, если хочешь, можешь тут посидеть. У меня телефон тоже сеть ловит, так что как местная хозяйка нас соизволит принять, так я сразу тебя наберу. Тем более что она, насколько я понял, не сильно любит гостей и не прочь подержать их на пороге». «А вдруг нет?» – невесело предположила вурдалочка. «Она выйдет, а вы ей». «Ой, одну минуточку, мы не в полном составе. Некрасиво получится. Слушай, что ты елозишь, как кот по полу после туалета?» – возмутилась Василиса. «Хочешь идти – иди. Не хочешь – тут оставайся. Все, Макс, двинули. Только сначала водички из колодца попьем. Ладно, я пончиков этих наелась. Сейчас, наверное, полведра в себя волью. Не боишься?» — усмехнулся я. «Чего? Водичку тут пить? Это их деревня, мало ли что, не боюсь», — качнула головой ведьма. «Вот коли мне кто из местных кружку воды поднесет, даже если от жажды буду умирать, не приму. А колодец никто не тронет, так же как истинное гнездо или, к примеру, рябину рядом с домом. Он же мигом после этого пересохнет, ключ на дне иссякнет. Так что местные тетки точно себе не враги. Им невелик интерес без воды оставаться. Можно пить смело, не сомневайся». «Да», — заинтересовался я, — «не знал. А рябину почему рубить нельзя?» «Так оберег», — пояснила девушка. «Дерево силы. Посади ее рядом с домом, лучше всего слева от входной двери, и будет тебе дополнительная защита от злого слова или недоброго взгляда. Опять-таки домовой будет в восторге, он это дерево обожает. Да и ягоды тоже силу имеют большую. Не просто же так раньше девушки молодые по осени себе рябиновые бусы делали. Ведь осенью раньше чего делали? Чего? В один голос спросили я и Марго. Свадьбы играли, насмешливо ответила Васька. Чтобы семейное счастье не спугнул кто, не сглазил, они бусы из ягод на шее и носили. А для нас рябина вообще первая помощница, она, если за ней ходить с любовью, с почтением, много чего дать может, и силу, и защиту. Говорят, особо старые деревья своим хозяйкам могут даже легкую дорогу открыть в последний день, вроде как даже без воздаяния. Ну, так рассказывают. Какую дорогу? Тряхнула головой Марго. Ничего не поняла. Это вы умираете просто, сморщила носик ведьма. ФРР, и стали облачком пепла. А нам, знаешь ли, о такой роскоши даже мечтать нельзя. Кто день мучается, кто три, кто неделю, в зависимости от того, насколько весело и интересно жизнь прошла. Так что если я когда-нибудь обзаведусь домом в деревне, то первым делом посажу рядом с ним рябину. Все, Максим, пошли, я сейчас от жажды сдохну. Полведра она, конечно, не выпила, но треть вместилась, это точно. Да и в меня, пожалуй, не меньше, больно вода из колодца в Лазовке оказалась вкусна и сладка. Даже и не помню, когда в последний раз такую пил. Дом местной хозяйки мы нашли без особого труда. Собственно, в деревне этой жилых домов, похоже, имелось всего ничего, их было легко отличить от остальных по некоторой ухоженности палисадников, занавескам на открытых окнах и кое-каким другим признакам вроде триколоровских тарелок. Один такой мы видели по дороге, второй находился за глухим забором напротив дома Дары, а третий – ее. Думаю, в деревне еще пара-тройка таких сыщется, но проверять я это не стану. Зачем? Ой, Василиса глянула сначала на калитку, покрашенную в зеленый цвет, а после на меня. Внутрь без спросу входить нельзя, звонка нет. А как, ты притворяешься или правда дура? Осведомилась у нее Марго и гаркнула так, что у меня аж уши заложило. Хозяйка, Дарья Семеновна, можно украсть у вас пару минут вашего драгоценного времени? Мы с добром, не с лихом. И для верности пару раз дернула за ручку ту самую калитку. Тишина, не скрипит входная дверь, не слышны шаги, но при этом в доме кто-то есть, через открытое окно слышен бубнеж телевизора. Дарья Семеновна, подключился к беседе и я, покан есть покан, вы можете отказать нам в том, чтобы мы вошли в дом, это ваше право, но не встретить и не приветить тех, кто приехал именно к вам, никак нельзя, это общее правило, его даже гули соблюдают, ну, те, которые не совсем дикие, конечно. А что до вас, так все знают, хозяйка из Лазовки чтит старые обычаи, верна традициям. Речист, донесся до меня голос из окна. И хитер, ты кто ж таков, парень, каких кровей, человек я, зовусь Максимом, прибыл сюда как переговорщик. Не главный, та, которой особые полномочия даны, вот, рядом стоит, человек по имени Максим, в старушечьем голосе появились непонятные нотки. Так-так, не тот ли, который со старым дурнем Мирославом дружбу водил лет 6-7 назад. Тот, с некоторой задержкой ответил я, слегка удивившись этому вопросу, мягко говоря, неожиданному. Но дурнем он не был, Дарья Семеновна. Это вас кто-то обманул или в заблуждение ввел? Мне виднее, парень, сказала нам Дара. А вы ждите, как освобожусь, выйду. И с треском захлопнуло окно. Глава 12. Как я и ожидал, старая ведьма крепенько нас помариновала около своего дома, от души. Время тянулось медленно, минута за минутой, они, как и положено, складывались в часы, а мы все сидели и сидели на лавочке возле калитки. В какой-то момент разошлись облака и показалось солнце, после чего Марго, скверно выругавшись, убежала туда, где стояла наша машина. «Вообще-то это уже свинство», глянув на экран смартфона, сообщила мне Василиса. 4 часа здесь торчим, должны же быть какие-то рамки приличия, должны, согласился я, и они соблюдены, да где же, она ткнула мне экран чуть ли не в нос, где, все по правилам, малая, лениво произнес я, она нас не выгнала, нет, отказа мы тоже не слышали, что было сказано, ждите, освобожусь, выйду, ну да, радушие отсутствует, но такой категории в покане нет, она нас в гости не ждала и не звала, так что сейчас в своем праве. Потому сиди, дыши чистым воздухом, или вообще позагорать можешь, всяко лучше тут, чем в солярии. День на вторую половину перевалил, Уже без нервозности в голосе сказала девушка. 5 часов почти. Еще немного, и солнце к закату начнет клониться. О чем я еще у твоей хозяйки в гостях и говорил, подтвердил я. Через 1,5-2 часа мы с Дарой пообщаемся. Она над нами в волю поиздевается, но так, что не придерешься. А вот потом и начнется основное веселье. Макс, ведьма понизила голос. Она почти шептала. Слушай, а нас сюда, часом, не на заклание послали? Мне просто сейчас так казаться начало. Как это, казус белли? Что за чушь ты несешь? Рассмеялся я. Какой казус? Эти двое давно уже друг другу перещиплют так, что только в путь. Машины жгут, проклятиями сыплют. Изольду вашу вообще лицом в какие окунули. Казус. Нет, тут, скорее, не сильно искреннее, но тактически необходимая попытка примирения. Ты же Дарья гостиниц какой-то приперла, верно? Ага, похлопала ладонью по сумке, висящей у нее на плече, Василиса. Ну вот, я зевнул. Солнце изрядно припекало, потому меня в сон тянуло все сильнее и сильнее. Дара, думаю, об этом догадывается, потому и не спешит. Мяч вроде как на ее половине поля, верно? Надо время потянуть, удовольствие получить. Так значит, нам, возможно, бояться и нечего, резонно предположила девушка. Если она согласится на примирение, зачем убивать тех, кто принес о нем весть? Сама же сказала, если. А если нет, сидите, раздался голос из дома. Илюш, ли уже, сидим, уважаемая, сидим, ответил я. Лавочка удобная, денек теплый, тишина вокруг, скоро сюда тень приползет. Благодать, да и только, когда еще столько времени будет на безделье, а, еще бы кваску хлебнуть, и совсем хорошо станет. Чистый ири, квасок в жару, первое дело, согласилась со мной старая ведьма. Ну, сидите, сидите, как освобожусь, сразу же выйду. Ты бы стал пить ее квас, удивилась Васька. Да ладно, гонишь, конечно нет, но она нам его и не поднесет, теперь точно. И снова потянулось время, тягучее, как липовый мед. В какой-то момент к нам снова присоединилась Марго, поскольку на небо наползли тучи, причем уже посерьезнее, чем с утра. Не грозовые, но дождичка из таких ждать можно. Неужто до ночи она нас тут продержит? Поинтересовалась у меня вурдалочка. Как думаешь? Вряд ли, отозвался я. Это уже перебор. Да и не интересно так, чтобы сразу мяч в лунку загнать. А азарт, а кураж? Не, скоро выйдет. И я оказался прав. Минут через 30 сначала скрипнула дверь в доме, а следом затем и калитка открылась, являя нам Дарью Свет Семеновну во всей ее красе. Хотя это я так, для красного словца, конечно, сказал. Внешне местная хозяйка была старушка как старушка, невысока, улыбчива, в чистом передничке, в платочке, под которой убраны волосы. Такие и в невымерших покуда деревеньках, и в дачных поселках не редкость, а в рекламе кефиров и сметан так вообще через раз появляются. Доброго дня вам, Дарья Семеновна, вскочив с лавочки, Василиса отвесила наконец-то снизошедшей до нас главе Ковина церемонный поясной поклон. Спасибо, что внимание свое уделили. И ведь ни тени сарказма или иронии в голосе, все на полном серьезе. Не придерешься, не судите строго, гостюшки незваные, сложила руки на груди старая ведьма. Раньше бы к вам вышла, да времени на то не было, каждая минутка на счету. Лето на дворе, а оно у нас короткое. Как говорят, знаете, летний день зимний месяц кормит. Травы собранные разобрать да развесить надо, огурцы в банки закатать. Да мало ли забот, а тут вы. Ну, с чем пожаловали? Велено мне передать вам поклон от Марфы Петровны, старшей в моем ковине, протараторила Василиса и снова перегнулась в поясе. С тем сказать еще, что худой мир лучше хорошей войны, и поднести дар, который свидетельствует о ее к вам уважении. Девушка залезла в сумку и достала оттуда небольшую коробочку, завернутую в ярко-синюю блескучую бумажку с бантиком сверху. Хотя, может, это была и не коробочка, а, к примеру, шкатулка, или еще что-то. Вариантов масса. Разверни, не спеша принимать в руки подарок, протянутый ей, велела Дара, и покажи. Я бы сама, да руки, видишь ли, артритные. Целый день с водой еще провозилась, сейчас и ложку не удержу. Разумно, я бы на ее месте так же поступил. Кто знает, что там внутри. Неудобно, щеки Василисы чуть залили. Хотя, может, это приближающееся к горизонту солнышко их подкрасило. Не мое же, ничего, разрешила Дара. Можно, я не против, открывай. Девушка сорвала немного дрожащими руками бантик, а за ним и оберточную бумагу. Внутри нее оказалась деревянная шкатулка, изукрашенная искусной резьбой. «Ну-ну», — подбодрила посланницу Марфы старая ведьма. «Давай, молодушка, чего застыла?» Василиса откинула медный крючочек, находящийся сбоку, и откинула крышку. «Так-так», — склонила голову к плечу Дара, рассматривая явно старинный медный колокольчик, лежащий на красном бархате. Удивила Марфушка, не стану скрывать. Неужто и впрямь решила замириться? Интересно, что это за вещица такая? Явно же непростая, с историей, возможно, не самой веселой. Вон старуха непритворно удивилась, ее увидев. Ладно, девка. Дарья Семеновна помедлила секунду, а после забрала шкатулку у посланницы Марфы, причем крепко так в нее вцепилась. «Теперь говори, что велено. Максим, можно тебя попросить отойти в сторону?» Повернулась ко мне Василиса. «Если не сложно, можно, почему нет?» Встал с лавки я. «Но тогда ты берешь на себя ответственность за то, что я не в полной мере выполню оговоренную с твоей хозяйкой функцию посредника и переговорщика». «Беру», подтвердила девушка. «Не вопрос. Вы свидетели», обратился я к Даре и Марго, а после отошел к забору дома, стоящего рядом. «Хороший, кстати, забор, крепкий, глухой, видно, совсем недавно поставленный. Сдается мне, что тот, кто за ним живет, не сильно хочет созерцать соседку. И его можно понять, я бы тоже не особо радовался, ежедневно с ней общаясь. Кстати, а кто тут живет, интересно? Вот так, по соседству с ведьмами, ведь кроме них тут никто не обитает вроде. А если это кто-то из подручных Дары, то на кой этой особе эдакий забор? Почему не палисадник, как у старшей? Не деревня, а сплошная загадка. Беседа продолжалась минут 7, может, чуть больше. Сначала что-то горячо говорила Василиса, при этом лицо старой ведьмы чем дальше, тем больше становилось недружелюбным. После в разговор вступила Марго, она даже капюшон с головы скинула, как бы выказывая уважение к собеседнице, но ей, похоже, это все было глубоко по барабану, поскольку та даже слушать вурдалочку не стала, презрительно бросив ей буквально пару фраз. И все-таки интересно, почему Марфа пошла на соглашение, да такое, которое ей может по репутации вдарить. Не то что другие ковины, но и ее собственные подчиненные подобное непременно сочтут за проявление слабости, а то и страха, можно даже не сомневаться. Это же ведьмы. А что все обстоит именно так, что Марфа зачем-то ищет мира, я уже не сомневался. Да, изначально я думал, что мы лишь часть какой-то игры, и, что скрывать, был склонен согласиться с теорией Васьки, той, по которой нашу троицу отправили чуть ли не на заклание. Ну, не казус белли из нас сделали, конечно, мы для подобного мелковаты как персоналии, но некую загвоздку, за которую после можно будет зацепиться. Сейчас эта теория громко лопнула, с той лишь поправкой, что убивать нас, похоже, все же будут. Вон как бабуля брови сдвинула недобро, значит, все для себя уже решила. Только ответа на вопрос, зачем Марфа пошла на уступки, это не дает. А он ведь есть, обязательно есть, не общий, класса. Ей зачем-то нужно сейчас развязать себе руки, на время пригасив конфликт, а конкретный, в котором все разложено по полочкам. Ладно, выберемся отсюда, попробую разобраться, и из любопытства, и из соображений последующей прибыли. Чую, хочет Марфа какую-то золотую птицу за хвост поймать, так чего бы и мне парой-тройкой драгоценных перышек за ее счет не разжиться, тем более что время у меня теперь есть как минимум неделя. Вон пошли, донесся до меня голос Дары. Обе. Эй, парень, вы меня, уточнил я, ткнув себя пальцем в грудь. А ты тут другого парня видишь, особенно если учесть, что их тут давненько не водится, сварливо уточнила старая ведьма, подбоченившись. Нет, вон там один обитает. Только этого поганца я в жизни ни о чем больше просить не стану. Там, это за тем самым забором, который я подпирал плечом. Бери этих задрык, и вон из моей деревни, велела Дарья Семеновна. Еще раз сюда пожалуйте, беда будет. А Марфе скажи, что мое слово крепко, я ее печень все одно раньше или позже с грибами да лучком пожарю и съем. Да еще сделаю так, что она на все это еще живой смотреть станет. Теперь, вон. 10 минут от своих щедрот вам даю на то, чтобы убраться отсюда. Она злорадно улыбнулась, обвела нас взглядом и ушла в дом, притворив за собой калитку. Капец, жалобно пробормотала Василиса. Я так не хочу. Вроде откуда у меня мурашкам взяться, я же мертвая, сообщила мне Марго, побледнев сильнее обычного, почти до синевы. Но есть же. «Очень правильное слово», — сказал им я. «Есть прямо сильно охота». Очень уж она аппетитно говорила, что, мол, с грибами, с лучком. Ну, от печенки Марфы Петровны, конечно, я бы отказался, это перебор, но чего-то такого навернул бы с удовольствием. Шашлычка там или солянки. 40, которая, как я приметил, уже минут 5 как сидела на крыше дома, в которой только что удалилась негостеприимная хозяйка, взмахнула крыльями и что-то прострекотала, словно рассмеялась. Я глянул на нее и еле удержался от того, чтобы подмигнуть. Не стоит будить спящую собаку. «Ты серьезно?» – ошарашенно вытаращила глаза Василиса. «Да нас сейчас, да мы. Чего ты дергаешься?» – спокойно спросил у нее я. «Пугаться рано, нам дали аж целых 10 минут. Хотя зря тратить их все же не стоит, потому мы сейчас дружно и быстро идем вон туда». «Туда?» – в один голос спросили мои спутницы, глянув на поросшую травой дорожку, ведущую вдоль все того же глухого забора в совершенно противоположную от леса, в котором находилась дорога к дому, сторону. «Машина же вон там, машина там, а нам сюда». Время и вправду начинало поджимать, потому я цапнул эту парочку за плечи и толкнул в указанном направлении. «Не рассуждаем и делаем по-моему. Я в ваши дела и разговоры не лез, вы в мои не суетесь, просто выполняйте, что сказано. Идем, идем». По моим прикидкам, тропинка, ведущая вниз, к неширокой тихой реке, протекавшей в пешей доступности от Лазовки, начиналась где-то совсем неподалеку, рядом с оврагами, заросшими бурьяном и репейником. 40, сидящая на крыше, вспорхнула вверх и снова разразилась стрекотом, причем на этот раз в нем мне послышалось недоумение. «Стерва», — буркнула Василиса, обернувшись назад, — «чтобы тебе пусто было. Не знаю, что ты задумал, Макс, но нас только что спалили». «Ты о чем?» — поинтересовалась у нее Марго. «Орет птичка и орет, пусть ее. Это не птичка», — вместо ведьмы ответил ей я. «Ага, пришли. Ну что, девочки, теперь вниз. Скажем прямо, спуск к реке получился, мягко говоря, дискомфортным. Ноги скользили по глине, которая тут за счет раскидистых деревьев почти никогда не высыхала, ветки цеплялись за одежду, репейники налипли везде, где только можно, включая волосы Василисы. Да еще проклятая 40 кружила над нами, неумолчно стрекоча. «Жалко, пистолета нет», — пропыхтела юная ведьма, продираясь через густой кустарник. «Пристрелила бы тварь, и не убила бы», — заметил я. «Ей пули мало, тебе ли не знать, смотря какой пули», — возразила Василиса. «Ай, блин, чуть ногу не подвернула. Что вы все загадками говорите?» — возмутилась Марго, глянув вверх. «Объясните уже». «Да не птица это, а подручная дары, будь ей пусто», — бросила ведьма. «Подмосковные ведьмы почти все именно в 40 перекидываются. Уж не знаю, почему именно в них. Видно, так удобнее. Или традиция. А, прониклась в урдалочка. Теперь понятно. Тогда да, лучше бы ее прибить». В этот момент кусты кончились, и мы оказались на берегу реки, нешироком и безлюдном. «Ну, куда дальше?» — спросила у меня Василиса, мигом принявшаяся выбирать кругляши репейника из волос. «На тот берег поплывем? Если что, я купальник не взяла, а я вообще воды боюсь», — заявила Марго, с нелюбовью глядя на спокойную и тихую реку. Причем еще с той поры, когда жива была, как-то раз в детстве чуть не утонула, с тех пор реки да пруды терпеть не могу. Море, нет, море люблю, любила. «Пошли». Я повернул налево и зашагал по берегу туда, где виднелись деревья, растущие над самой водой, их ветви прямо в реку опускались. «Ты же понимаешь, что это тот самый лес, через который мы ехали», — уточнила у меня ведьма. «И хозяин у него тоже тот же самый. Сунься мы туда, и все, нам уже не выйти обратно». Отвечать я на этот вопрос не стал. «А смысл? Сказано все верно». Минут через 7 мы добрались до огромной ивы, вольготно и густо раскинувшейся над рекой. «Ждите здесь», — велел спутницам я, а сам, сначала по краешку берега, а после и по колено зайдя в воду, добрел до дерева и нырнул в облако зеленых ветвей. «Офигеть!» — ахнула Василиса, увидев через пару минут, зачем именно я это все проделывал и что тащу за собой, держа за веревку. «Капец, я вне себя. Знаешь, если бы нас не хотели сейчас на ленточке распустить, я бы тебе прямо здесь и сейчас со стонами отдалась. Просто за то, как красиво ты все обставил. Я думала, что все, до завтра не доживу, а теперь другое дело». «Ты не торопись», — я снова глянул вверх и увидел, что совсем уже вечернее небо над нами пусто, отсутствует в нем 40, стрекот которой был слышен буквально пару минут назад. Надо полагать, на доклад поспешила, дабы уведомить свою старшую о том, что рыбка, которая была почти в руках, вот-вот выскользнет и уйдет в реку, вернее, по реке, потому что у рыбки теперь есть лодка, причем хорошая, качественная и надежная, пусть и немного не новая. Я ее еще в понедельник купил. Один мой институтский приятель, с которым мы случайно встретились в одном ресторанчике с месяц назад, обмолвился о том, что собирается обновить рыболовные принадлежности от удочек до плавательного средства, и поинтересовался, не желаю ли я прикупить что-то из его теперешней амуниции себе, причем по божеской цене, мол, лучше знакомому отдам, чем невесть кому. Ну, мне это все на тот момент было ни к чему, потому я отшутился, что, мол, как стану заядлым рыбаком вроде тебя, так сразу куплю. А когда взял заказ у Марфы, изучил карту, понял, что через лес нам в любом случае не уйти, а следом за тем, как сообразил, что выход из ситуации – река, то сразу про него и вспомнил. Генка еще в институте славился своей основательностью, значит, к выбору лодки подходил вдумчиво и толково, такой, даже не новый, смело можно своей жизни доверить. Так и получилось. Купил я у него зодиак кадет фастроллер, с сиденьем, леерным тросом по бортам, веслами, сливным клапаном и всем таким прочим. Он не то что троих пассажиров, а и пятерых вывезет без проблем. Прямо скажем, повезло, странно, что до меня никто его к рукам не прибрал. Ну а во вторник я эту лодку сюда перегнал и спрятал, причем сделать это было совсем несложно. Покопавшись на ряде рыбачьих форумов, я обнаружил, что в 15 километрах вниз по реке есть деревенька Гриднева, а в ней живет некто дядя Митяй, к которому частенько наезжают в гости любители рыбной ловли. Он держит для них пару летних домиков и предоставляет вообще все, что нужно для отдыха такого типа, опарышей, снасти, мангалы, баньку и даже домашнее пиво, сделанное при посредстве собственного мини-пивзаводика. Там и телефон его отыскался. Так что я приехал к дяде Митяю, накачал на берегу лодку, а после мы с ним на моторке перегнали ее сюда, к Иве, где и припрятали. Мне это место сразу понравилось, что с берега, что с воды мой стратегический неопреновый резерв было не разглядеть. Хотя если бы даже ее угнали, то все равно имелся запасный вариант в виде все того же организатора отдыха на воде, я бы ему позвонил, и он нас отсюда вывез. Другое дело, что это все время, никак не менее 30-40 минут, а то и поболее. Вроде бы и немного, но кто знает, что даже за такой короткий срок произойти может. Дара не дура, она наверняка уже поняла, что к чему, и вряд ли сказала что-то вроде «ну и пускай себе идут куда хотят». «Не полезу», — заявила Марго, топчась на берегу. «Не-не-не, даже не просите». «И не думали даже», — фыркнула Василиса, уже устроившаяся на носу лодки. «Не хочешь, не надо, лично мне так даже лучше». «Макс, поплыли, она остается», что очень кстати. «Ты, я, вечерняя река, тихая волна, лунный свет. Помнишь, я про отдаться со стонами говорила? Похоже, все у нас сложится. Только не сразу, а как подальше от этого места отплывем. Ладно, как говорил мой дед, плавает дерьмо, а мы пойдем». Я вставил весла в уключенные и вылез из лодки. «Марго, давай прыгай. Прости, но времени на уговоры не то что нет, это как-то по-другому называется. Да вон, сама смотри». Словно подтверждая мои слова, над нами со стрекотом заметались уже две сороки. «Нет», — глянула на них Марго, — «ну не могу я». «Макс, да толкай лодку уже», — категорично заявила Василиса. «А эта Бастинда пусть тут остается, воды боится и дару ждет. Оно даже и хорошо. Пока эта старая корга ее потрошить станет, нас уже и след простынет. Уж не знаю, специально ли эта чертовка ее провоцировала или правда сказала, что думала, но для Марго ее слова сработали как мотиватор. Вурдалочка рыкнула что-то сильно матерное и прыгнула на корму, вцепившись обеими руками в леера, а я тут же столкнул лодку с берега в воду. Вообще была у меня мыслишка поставить на зодиак мотор, это проще, чем веслами махать, но в какой-то момент я от нее отказался. Во-первых, на лодку ушла почти вся сумма, которую мне выдала Марфа, а свои деньги в чужие предприятия я вкладывать не люблю. Это нерентабельно. Во-вторых, полтора десятка километров вниз по течению и без мотора пройти можно. Ну и, в-третьих, дядя Митяй был в курсе, где лодка осталась. Без мотора она не так интересна ему, как с ним. Соблазна прибрать к рукам меньше. Впрочем, поорудовать веслами было где-то даже приятно, тем более что с каждым взмахом мы удалялись от Лазовки, в окрестностях которой нас ничего хорошего точно не ждало, и даже сорочий галдеж над головами теперь звучал не зловеще, а приятно, став неким свидетельством хорошо проделанной работы. Ну да, пока не до конца, надо было еще добраться до Гриднева, но это уже так, мелочи. «Ой!» — вскрикнула вдруг Марго. «Смотрите, Дара!» Я глянул назад и увидел на обрыве, том, с которого мы спускались вниз, темную женскую фигуру. «Точно она!» «Беда!» — вурдалочка провела рукой по лицу. «Сейчас проклянет!» «Тебе-то чего бояться?» — спросила у нее Василиса. «Ты и так мертвая, с тебя все как с гуся вода!» «Не скажи!» — возразила Марго. «У вашей сестры есть такие проклятия, что и мертвому навредить могут. Мне рассказывали, что лет 100 назад одна ведьма уровня Дары наложила порчу сразу на целую семью вместе с ее главой. Года не прошло, как они все пеплом стали. Кого другие семьи порешили, кто вовсе без следа сгинул. Мы на реке», — спокойно сказал я, орудуя веслами. «Она хоть вся и спроклинаться может, нам по барабану». «Не поняла», — тряхнула головой Марго. «Это проточная вода, нестоялая», — пояснила Василиса. «Она, как бы тебе объяснить-то, экранирует она почти любые чары, особенно недобрые». «Верно говоришь, девка», — раздался старческий голос, лодка качнулась, а после вовсе остановилась, отчего Марго пронзительно взвизгнула. «В проточной воде великая сила, только мало кто сейчас про это помнит, потому и губит реки все, кому не лень». На левый борт сначала легли пальцы двух рук, причем между ними имелись небольшие перепонки, а после мы увидели и голову говорившего. «Водяной, точно водяной, зеленоватые волосы, глаза чуть на выкате, борода, чем-то похожая на пучок водорослей. Я, парень, когда увидел, что ты лодку прячешь под ивой, сначала было решил, что браконьер на мою реку пожаловал», — обратился ко мне он. «Ну, думаю, дождусь, посмотрю, что надумал, если сети ставить станет, электроудочкой рыбу морить или, того хуже, динамитом ее глушить, утоплю и поставлю мальков в пасти или коряги с места на место перетаскивать. Нерест, конечно, уже давно прошел, но все равно, не дело. А сейчас гляжу, нет, не по этой ты части, не по этой», — подтвердил я, отпуская весла. «Теперь греби, не греби, пока этот речной хозяин не разрешит, мы с места не тронемся. Я вообще таким никогда не занимаюсь. На поплавковую удочку люблю рыбу половить, а чтобы запрещенными методами, нет, не спортивно». «Ну да, ну да», — покивал водяник. «Мало того, любопытство меня разобрало. Ты обычный человечек, я же вижу, не наш ты, а вон в одной лодке с ведьмой да вурдалочкой сидишь, да еще и старую хрычевку чем-то разозлил. Глянь, глянь, как она бесится. Приятно ж посмотреть». И верно, Дарья Семеновна все еще стояла там же, на краю уступа, и грозила нам кулаком. Мне, по крайней мере, так показалось. На землю с небес потихоньку спустились сумерки, можно и ошибиться. «Так чем вы ее так раззадорили-то?» — дружелюбно осведомился у нас водяник. «Расскажи, потешь старика, и про себя поведай. Мы к ней с миром пришли», — вдруг подала голос Василиса, — «а она, тебе, девка, слова никто не давал», — мигом осек ведьму старичок, недовольно глянув в ее сторону. «Я его спрашивал, ему и ответ держать. В принципе, все так и есть», — не стал опровергать слова своей спутницы я. «У соседки вашей давние дрязги с кое-кем из серьезных столичных ведьм, из-за этого очень много шума получается. То машина сгорит, то они сцепятся так, что прохожие под раздачу попадают, приходится после этих хвосты подчищать. Старшая вон той красавица велела ей прийти и предложить Дарье Семеновне перемирие, пока шум не утихнет. Та подношение, что с уважением ей прислали, взять взяла, а на остальное не согласилась. Ну и нас заодно хотела в лесу как следует постращать, а после, скорее всего, там и прикопать. Ну а вы, значит, водой решили от нее сбежать?» — догадливо предположил водяник. «Хитро. Ты придумал, я так и подумал сразу. Тебя ж для того и наняли, чтобы этим двое отсюда живыми ушли, верно?» «Верно», — подтвердил я. «Знаю я таких, как ты, видал в былые времена пару раз. Вы рядом с нами обретаетесь, через то прокорм себе добываете. Раньше вашего брата называли залазниками». «Как?» — переспросил я. «Залазниками», — повторил речной хозяин. «Залаз по-старому означало опасность. Ну а вы вечно рядом с ней ходите, по самому краю, стало быть, залазники и есть». «Залазник», — повторила вслух Василиса. «Странно, но красиво. Я, Макс, теперь тебя так называть и стану. Хоть горшком зови, только в печь не ставь», — отмахнулся я. «Потешные вы», — булькнул Водяной. «Ладно, дозволяю вам по моей реке идти туда, куда собрались. Но в другой раз, парень, ты уж не забудь мне поклониться, коли что тут задумал творить. С обычных человеков у меня спроса нет, они и раньше вежества особо не знали, а нынче вовсе беспамятными стали. Меня, да и вот этих двух для них все одно что нет, выдумки мы, сказки. Но ты близ нас живешь, потому должен понимать, когда и кому поклониться следует. Не для того, чтобы свою слабость явить, а дабы свое почтение старшим да мудрым выказать. Понял, батюшка речной хозяин». Я встал со скамейки, находящейся посреди лодки, и, не обращая внимания на попискивание Марго, согнулся в поясе. «Спасибо за доброту и науку». Ответа я не получил, Водяной уже скрылся под водой, только где-то недалеко то ли волна плеснула, то ли здоровенная рыба. Василиса что-то хотела сказать, но я, строго глянув на нее, качнул головой и взялся за весла. «Потом обсудим случившееся, на берегу. Слушайте, а вы не в курсе, кто по соседству с Дарьей Семеновной обитает?» Задал я вопрос своим спутницам минуты через две, видя, что их просто распирает от желания поговорить. «Чего она так его не любит?» «Без понятия», — мигом отозвалась Марго, так и не отцепившаяся от лееров. «Сашка там живет», — хихикнула Василиса. «Кто же еще?» «Прямо сразу стало понятно», — хмыкнул я. «Мы что, всех Сашек на свете знать должны? Так их сильно много». «Смолин Сашка», — пояснила девушка. «Ведьмак». «Погоди, я чуть грести не бросил. Это тот, что ходящий близ смерти, который наследника Кощея спалил несколько лет назад». «Ну да», — кивнула ведьма. «Он». «А как, врать не стану», — я сильно удивился. «Ничего себе он соседство выбрал. А ему-то это зачем?» «Без понятия», — пожала плечами Василиса. «Значит, надо для чего-то. Он себе на уме, просто так ничего не делает. Если живет рядом с этой старой стервой, значит, есть какая-то выгода. Да и не все время он тут проводит, больше в городе обитает. Так, заглядывает время от времени, в основном летом. Ну вот, в любом случае съездил не зря. И денег заработал, и знакомство полезное завел, и интересную информацию добыл. Не скажу, что этот самый Смолин меня сильно интересует. Ведьмаки — публика сложная в общении и очень вздорная, к тому же верная клановым принципам и помешанная на своем прошлом. С такими, как они, лучше вообще дел не иметь. Зато его побратим мне крайне интересен, и за то, чтобы свести с ним знакомство, а еще лучше начать сотрудничать, я многое готов отдать. А у этого товарища побратим кто? Правильно, хранитель кладов. Глава 13. К Гриднево мы прибыли уже совсем в темноте. Впрочем, какая ж на реке темнота. Тут тебе и луна, романтически чертящая на водной глади дорожки, и звезды, которых с каждой летней ночью на небе все больше становится, и светляки, мерцающие в прибережных травах. Единственным пятном мрака была Марго, которой что романтизм, что красота происходящего были глубоко безразличны. Ей очень хотелось на берег, туда, где она могла снова стать уверенной в себе и самодостаточной главой вурдалачьей семьи. Дядя Митяй, что примечательно, встречал нас на берегу, уж не знаю, то ли специально ждал, то ли просто так совпало. Его рослая фигура была видна издалека, в том числе и потому, что за ней призывно светились окна дома. Красиво, кстати, все это смотрелось, как на старой открытке. «Нет тебя и нет», — уж думал, что придется на моторке вверх по реке идти, — проясняя ситуацию, сообщил он нам зычно. «Обещал же, а не охота. Темнотища, однако, к тому же близ лазовки сва и старой мельницы из воды торчат. Им хоть 100 лет в обед, а все никак не сгниют. А мы и без вас сюда дошли. Залихватски, прямо как Юнга», — крикнула Василиса. «Нам волна нипочем. И сваи тоже. На берег бы уже», — жалобно проныла Марго. «Макс, давай, как там говорят, это, да мать твою так, что ты опять лодку раскачиваешь. Веселые у тебя подружки», — крякнул лодочник, огладив седоватую бороду. «Языкастые, не то слово». Я с удовольствием ощутил, как наше плавательное средство ткнулось носом в берег. «Все, прибыли. Желающие могут сойти на сушу. Все хочу пирс поставить», — сообщил мне дядя Митяй задумчиво, обматывая швартовочный трос, который я ему бросил, вокруг пня, торчащего из земли рядом с водой. «Но то одно, то другое, и никак.